Глава 6. Первые несколько секунд Курт не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Он даже не чувствовал, как бьется его сердце, будто оно тоже замерло в его груди. Когда он все же отскочил назад, он чуть не отключился. Кашель разрывал его легкие. Он пытался встать с колен, с ужасом осознавая, что любовь его жизни может вот-вот умереть прямо у него на глазах. На них напали, но это были не люди. Возможно, когда-то эти твари были людьми, но сейчас... «Мертвы», — подумал Курт. «Наверняка так, иначе почему у них изо ртов лезут насекомые, а многочисленные раны покрывают их тела?» Джулс снова закричала. Она сидела на земле почти голая и пыталась оторвать руку, в которую худощавый мальчик вонзил свой чертов нож от земли. «Мальчик?» «Зомби!» Осенило Курта. «Они не могут быть ничем иным! А как же иначе? Старомодная одежда, свалявшиеся волосы в грязи, их глаза, направленные на Курта, были белесыми и пугающими!» Обхватив запястье Джулс, он выдернул из ее руки нож, из-за чего она закричала так, что Курт похолодел. У нее за спиной возникла неуклюжая толстая женщина с проржавевшей пилой, которую она приставила к горлу Джулс. Глядя на искаженное от страха лицо возлюбленной, Курт не мог не заметить, что творится у нее за спиной. Живот толстой женщины разверзся, из открывшейся дыры на голову и спину Джулс посыпались раскаленные угли. Воздух заполнился вонью горелых волос и плоти. Женщина притянула голову Джулс к себе. Ржавые зубцы пилы врезались в кожу на ее шее и вспороли ее с отвратительным звуком, будто кто-то разорвал мокрую хлопковую ткань. Курт отпустил ее, он бросился вперед. Пробежав мимо Джулс, он набросился на женщину и отбросил ее в сторону, заметив, что к ним поднимается еще одна высокая фигура. «Да отвалите от нее!» – заорал Курт. Мамаша-зомби плюхнулась на землю, продолжая размахивать пилой. Крики Джулс стихли, она наклонилась вперед. Когда Курт попытался помочь ей встать, мальчишка-зомби засадил свой нож ему в руку. Курт взревел от бешенства, шок ненадолго притупил боль. Несколько секунд он пытался вытащить нож, но ничего не вышло. Поэтому он схватил мальчишку за руку и сильно потянул. Тварь приблизилась, на ее лице не было ни единой эмоции. Это было хуже всего, хуже плачущей Джулс и мыслей, что за срань здесь вообще творится. Лица существ были абсолютно безмятежны. «Они же мертвы», — вспомнил Курт и ударил рукой с торчащим из нее ножом по лицу мальчика, скривившись от боли. Он почувствовал, что разбил его нос. Кусок отвалился, но маленького зомби это нисколько не заботило, хотя Курту удалось отбросить его и выиграть время, чтобы вытащить нож. Он упал на землю рядом с Джулс, рывком вытащил нож из ладони и закричал от боли. Он склонился над рукой, изучая повреждения. Мысли лихорадочно метались в голове, пока он пытался придумать, что же делать дальше. Отнести Джулс? Нет, это их замедлит. Дать отпор? Неплохо, если бы этот гаденыш не... Услышав звон цепей, он поднял голову и увидел, как огромный зомби тоже был здесь. Он был примерно 6,5 футов в высоту, а в ширину не меньше, и в отличие от остальных у него на лице были эмоции. Он ухмылялся. Из его рук с громким стуком на землю упало что-то, соединяющееся с его рукой цепью, звон которой услышал Курт. Это было что-то тяжелое и металлическое. Несмотря на то, что верхушки деревьев почти не пропускали свет, Курт разглядел уродливые зубы старого медвежьего капкана, от которого осталась лишь одна челюсть. Пока он раздумывал, куда девалась вторая, гигантский зомби резко взмахнул импровизированной булавой. Курт метнулся вперед, чтобы прикрыть Джулс, но металлическая челюсть ударила его по голове. Со стоном он упал, успев увидеть, как над ним пролетает тень капкана, отрикошетившего от его головы. «Тыльная сторона не зубы», — подумал он с облегчением и попытался встать, чтобы быть готовым к следующему удару. Но голова кружилась, кровь застилала глаза, он только и мог, что едва слышно бормотать «Джулс! Джулс! Курт!» — взвизгнула она, у нее в горле пересохло. Он видел, как она пытается подняться и тянется к нему одной рукой, второй зажимая кровавое месиво на горле. Она больше не выглядела соблазненной, скорее жалкой. Казалось, что они любили друг друга миллионы лет назад. Медвежья пасть снова полетела вперед. Ее зубы вонзились в спину Джулс. Она закричала и накренилась вперед, пытаясь вытащить из себя капкан. Кровь из разорванного горла залила грудь и живот. Когда она упала, Курт подумал, что она просто пыталась добраться до него, но ее не слушались ноги. Он тряхнул головой, сознание прояснилось, он потянулся вперед, чтобы схватить ее за руку, но в ту же секунду зомби-гигант потащил ее к себе. Пальцы Джулс оставляли глубокие следы в слое гнилых листьев и грязи. Курт снова потянулся к ней, как вдруг ощутил на шее что-то острое и холодное. Он отпрянул от лезвия, ударившись обо что-то сухое и мягкое, раздался треск, будто что-то сломалось. А затем нож еще плотнее прижался к его горлу, что-то ударило его в спину, и он упал. Он отбивался и извивался, вспоминая разорванное горло Джулс, и пытался защитить собственное, но он ничего не мог сделать, даже закричать. Он мог лишь смотреть, как зомби-переросток наступил на спину Джулс и вырвал медвежью ловушку из ее плоти. В ночном воздухе пахло кровью. Она плакала и умоляла. Кровь булькала в горле, когда девочка-зомби схватила ее за волосы и потянула голову назад. Джулс смотрела Курту прямо в глаза. «Да меня же держат, чтобы я смотрел на это», — подумал Курт, — «а потом убьют и меня». Мамаша-зомби снова приставила свою пилу к горлу Джулс. Курт подумал, что теперь-то шутка кончится. Это просто розыгрыш, какая-то дерьмовая телепередача. Сейчас из дома выйдут люди, они будут смеяться, как легко всех обдурили, притворившись лесными зомби, и... Мамаша-зомби начала пилить шею Джулс. Она пыталась отбиваться, ее глаза закатывались, губы беззвучно шевелились, но держали ее крепко, пила легко разрывала плоть. Курт слышал, как из перерезанной артерии лилась кровь. Затем он услышал, как металл царапнул кость. «Боже!» — прошептал Курт. Он пытался закрыть глаза, но не мог. «Боже, боже, боже!» «Боже мой!» — сказал Труман. «Боже, боже, боже!» По комнате раздавались звуки. Колонки были включены, потому что так должно было быть. Влажные звуки разрываемой плоти. Последний вздох девушки. Скрежет пилы по костям. Ситерстон и Хедли неловко молчали, как люди, неоднократно пережившие подобное, но так к этому и не привыкшие. Ситерстон уставился на свои руки, лежащие на столе, готовые в любой момент взметнуться над клавиатурой на случай, если что-то пойдет не так. Хотя он видел и слышал, что все как раз-таки так. Девчонка умолкла, теперь раздавался лишь отвратительный звук распиливаемой кости. «Мы с благоговением и страхом преподносим эту жертву», — нараспев произнес Ситерстон, — «чтобы сон ваш был вечен, и так будет всегда». «И так будет всегда», — еле слышно отозвался Хедли. Ситерстон потянул за кожаный ремешок на шее, выудив из-за ворота рубашки кулон. Это была пятиконечная звезда из белого золота, не пентаграмма, нечто более древнее и таинственное. Он коротко взглянул на подвеску, задержал взгляд на одной из вершин деформированной звезды, поцеловал ее и спрятал обратно под рубашку. Краем глаза он заметил, что за ним наблюдает Труман, но и не подумал повернуться к нему. Да с чего бы? Он ничего такого не сделал. Хедли у него за спиной поднялся и направился к деревянным панелям, встроенным в стену из камня и бетона. Ситерстон повернулся и смотрел, как его друг отодвигает первую панель, за которой скрывался старинный медный агрегат. Не поколебавшись ни секунды, Хедли ухватился за рычаг и с усилием потянул его вниз, пока тот с тихим щелчком не занял нужное положение. Ситерстон знал, что происходит глубоко под ними, там, где никто не бывал, а в древнем механизме, древнее самого человечества. Крошечный металлический молоточек разбил стеклянный сосуд, наполненный кровью. Кровь побежала по длинной-длинной трубе сквозь камни и тьму в неведанную глубину. Там кровь выльется на мраморную плиту, и во тьме начнет проявляться изображение. Ситерстон открыл глаза. Он не думал, что так замечтался. Сердце бешено колотилось. «Я не должен спускаться туда, даже в своих мыслях». «Мальчик», — сказал Хедли. Ситерстон кивнул, шмыгнул носом и закрыл лицо руками. «Он должен собраться. Все только начинается». «Спокойно», — думал Курт, глядя на залитые кровью листья под ногами. С некоторым удивлением он отметил, что так и не убрал член. Это было как-то печально. «Спокойно, спокойно, пусть думают, что я сдался. Это ведь единственный шанс». Мамаша-зомби и мальчик-зомби надвигались на него. Мальчишка держал в руках ржавый нож, а мать — пилу, испачканную в крови Джулс. Он видел ее тело у них за спиной. Ее голову заслонил собой огромный зомби. Он как-то странно двигался. И Курт не мог понять, чем он занимался. Зато вполне мог вообразить, и каждое движение зомби только подтверждало его догадки. Мальчишка и женщина зашипели, на их лицах впервые появились хоть какие-то эмоции, а затем каждый из них взмахнул своим оружием. Курт, спортсмен, звезда футбола, качок и любимец девушек, схватился за руку зомби-громилы, оторвался от земли и силой ударил каждого монстра ногой в грудь. Он опрокинулся на землю. Курт упал сверху, прижав к его глотке лезвие. Он откатился в сторону, увернувшись от ножа, и приземлился у зомби за спиной. Он подскочил, воодушевленный удачным маневром. Бросил взгляд на Джулс и с опаской покосился на зашевелившегося громилу. Его лицо было залито кровью. Курт развернулся и побежал. Стоило ему подумать, что он оторвался, и вот он, дом, друзья, вместе они смогут отбиться от монстров. Как что-то острое полоснуло по джинсам, обнажив кожу и избив его с ног. Курт рухнул на землю и заорал. В голове промелькнула мысль, на что это похоже, когда стальные зубы смыкаются на шее. Маленький Немо в стране сновидений. Вряд ли можно было назвать величайшим литературным произведением. Но Марти нравился этот парень. В жизни Марти было много такого, чего никто не понимал, да и не смог бы даже, если бы хотел. Но сам он, прибегнув к незначительной помощи наркотиков, прекрасно себя понимал. Далеко не каждый мог похвастаться тем же. Вот Курт, например, с его короткой стрижкой, квадратной челюстью, мускулами и глазками, будто говорящими «любить меня все». Или Джулс, милашка Джулс, с ее шикарным бюстом, постоянно меняющейся прической и самоуверенностью, заметной за версту. «Они друзья!» Но они так далеки. Дана? Возможно. Дана была ближе всех. Их дружба была довольно сложной, но он очень ее ценил и боялся потерять. «Эмма, дружище», — сказал Марти. «Просыпайся ты, мы по уши в дерьме». Он выдохнул и уронил книгу на грудь. «Слышь, Эмма, давай-ка оседлаем эту кровать». Он потянулся и зевнул. В ушах зашумело. «Пойду-ка прогуляюсь». Это был не его голос. Марти распахнул глаза и сел, озираясь по сторонам. Кровать, стул, сервант, стрёмная картина на стене. Это все. «Так, со мной что, Бог, что ли, разговаривал?» Он протер глаза и снова зевнул. «Показалось. Просто я зевнул». «Но я ведь точно слышал, что кто-то...» Марти встряхнул головой. «Пойду-ка я прогуляюсь». Марти встал и обошел комнату, размахивая руками, будто отгоняя назойливых мух. «Хватит! Ты что говоришь? Что ты хочешь, а? Ты думаешь, я марионетка и буду плясать под твою дудку? Да я хозяин своему мозгу, так что вали отсюда!» Он замер в ожидании, но больше ничего не услышал. В комнате он был один. Он фыркнул. «Пойду-ка прогуляюсь». Он громко хлопнул дверью и вышел в коридор. Просторная гостиная была освещена свечами и ожившим огнем в камине. Пару мгновений Марти молча стоял в коридоре, наблюдая за Холденом и Даной. Они целовались. Это было самое милое, что он когда-либо видел. Такие они нежные и страстные. Окружающая обстановка совершенно им не подходила. «Здесь все такое старое, гнилое», — подумал Марти. «Я не хочу», — пробормотала Дана. «То есть я... никогда... не то чтобы никогда, просто не на первом». «Эй», — ответил Холден, — «тебя же никто не заставляет. Он наклонился, чтобы снова поцеловать ее, и Марти отвернулся. Он пересек комнату и подошел к входной двери. Дверь в подвал была слева от нее и плотно закрыта, но он не мог отделаться от ощущения, что вместе с ними оттуда вышло что-то еще. Влюбленные справа от него изумленно уставились на него. «Зов супружеского долга», — угрюмо заметил Марти. Он не был уверен, зачем он это сказал. Может, из ревности? Он открыл дверь и вышел наружу. Его обдало холодным воздухом. Дверь за ним закрылась, и внезапно дом показался ему таким далеким. Будто это не он только что пересек гостиную, говоря странные вещи. Да кто вообще будет называть стояк зовом супружеского долга? Он чувствовал, что где-то уже слышал эти слова, но постарался выбросить эту мысль из головы. Он пошел вперед, все больше отдаляясь от дома, и остановился, только дойдя до деревьев. Было тихо, он смотрел вверх через кроны. «Я думал, что увижу звезды». Он вздохнул и улыбнулся. «Весь мир нас покинул». Он расстегнул молнию, чтобы отлить. Между деревьев клубился туман, отражавший свет из окон хижины. За спиной что-то хрустнуло. Марти замер и оглянулся по сторонам. Деревья. Он посмотрел налево, затем направо, припоминая, что где-то слышал, что ночью периферийное зрение работает лучше. Никакого движения он не заметил. Вокруг снова было тихо. Он опять вздохнул, предвкушая, что сейчас вернется в теплый дом и скрутит новый косяк. Стоило ему закончить и застегнуть штаны, как на него выскочил Курт. «Беги, беги, мать твою!» Курт больно стиснул руку Марти и потянул его в сторону дома. «Эй, что за...» «Живо!» — заорал Курт. Его руки были в крови, на голове порез, тело было покрыто ранами, вся одежда в грязи и листьях. Он выглядел жутко напуганным. Пока Марти изучал друга, Курт решил сменить тактику. Он отпустил Марти и теперь гнал его впереди себя пинками и тычками. Его паника передалась Марти, и он побежал. Справа из тени выступила фигура. Это была девочка. Но с ней было что-то не так. Одной руки не было, а в другой она сжимала топор. У нее были длинные спутанные волосы, покрытые грязью и листьями. Лицо у нее тоже было странное. Марти затормозил, пытаясь осознать, что он сейчас видит. Но Курт бросился вперед, схватил девочку за горло и отбросил ее. Она упала на землю, не издав ни звука. «Ах ты ж мертвая сука!» — заорал Курт. Он крутанулся на месте, схватил Марти за руку и с удвоенным усилием потащил к хижине. «Эй, Курт, ты что, дебил, что ли?» «Внутрь!» — Курт пинком распахнул дверь. «Зов супружеского долга», — так сказал Марти. «Это же те же слова в том странном дневнике из подвала». Сначала Дане это показалось странным, но когда за Марти закрылась дверь, Холден снова приобнял ее, притянул к себе, обхватил ладонями затылок и страстно поцеловал. И вот теперь ее рука покоилась на проявлении того самого супружеского зова. А впереди их ждала ночь, сулящая столько возможностей. Дверь резко распахнулась. Холден и Дана резко вскочили. Она была готова наорать на того, кто балуется тут без дела. Но потом увидела Курта. Он упал на четвереньки, и таким она его еще никогда не видела. И тем более настолько напуганным. «Курт!» — воскликнула она. Она и Холден подошли к Курту и увидели на нем кровь и ссадины. Кровь струилась по рукам и по голове, а его пальцы будто рыли ими землю. «Господи, да что случилось?» — спросил Холден. Глаза Курта бегали из стороны в сторону, будто он не мог сфокусировать взгляд. «Дверь!» — взвизгнул Марти. Он буквально залетел внутрь и попытался притормозить, чтобы закрыть дверь. Но Курт захлопнул ее пинком ноги. «Да что ж тут происходит?» — подумала Дана. На секунду ей показалось, что это розыгрыш, и сейчас все будут смеяться и тыкать в нее и Холдена пальцами. Но это продлилось недолго. Кровь из ран Курта лилась настоящая, а в глазах Марти читался неподдельный ужас. «Анна Пейшенс», — пробормотал он. «Это она! Это она!» Дана повернулась к Курту. «Где ты так поранился? Это твоя кровь? Где Джулс?» Курт скинул ее руку, мотая головой. Он медленно встал. Его трясло. Он оглядывался по сторонам, будто ожидая, что из тени на него выскочит какой-нибудь монстр. Он застегнул штаны. Свет отражался в его глазах, отплясывая причудливый танец. Дане показалось, что он плакал, но она не была уверена. «Все хорошо, Курт. Ты в порядке?» Холден попытался успокоить его, положив руку ему на плечо и заглядывая в глаза. «Нет», — выдохнул Марти. «Ни хрена мы не в порядке. Как там называется, когда совсем наоборот?» «О чем ты говоришь?» Эти разговоры пугали Дану до чертиков. «Курт, где Джулс?» Курт молча тряс головой. Кровь заливала доски пола, но этого он не замечал. Он смотрел куда-то в пустоту. «Ее нет», — прошептал он, будто вспомнив нечто ужасное. «Нам нужно валить отсюда». Он бросился в заднюю часть дома. «Там было окно! Как только выберемся, нужно бежать в лес!» «Нет!» — возразила Дана. «Стой!» Это было какое-то безумие. Она понимала, что нужно выслушать Курта и Марти, но ей неудержимо хотелось открыть. «Я должна посмотреть!» Она подошла к двери, повернула дверную ручку и начала было открывать дверь. «Дана, не открывай!» — заорал Марти. Она никогда не слышала, чтобы Марти повышал голос, и это напугало ее куда больше всего остального. Марти, потерявший контроль, быть беде. «Без Джулс я никуда не пойду», — возразила Дана. «Все же просто». Она рывком распахнула дверь. На пороге стоял самый большой и самый мертвый мужчина из всех, что она когда-либо видела. «Зомби-громила», — прошептал Курт. Звучало так, будто он уже встречал этого монстра. Огромный мужчина, зомби-громила, несколько секунд молча смотрел на них. Никто не двинулся с места. Дана заметила, что у него сгнили глаза. А еще она заметила, что он держал что-то в правой руке. Она не сразу поняла, что это. Возможно, из-за того, что оно было в крови. А потом он швырнул эту вещь в Дану. Та рефлективно поймала, почувствовав пальцами мокрые, скользкие от крови волосы. Светлые волосы. Она смотрела на искаженное от ужаса лицо Джулс. Джулс, ее лицо, ее голова. Такая тяжелая, вся исцарапанная, глаза налились кровью, а ее светлые волосы просто волшебные, не правда ли? Уже не такие волшебные из-за грязи и крови. Дана закричала и уронила голову. Пока та падала, время будто замедлилось. Дане казалось, что крик исходит из распахнутого чернеющего рта. Обвиняющий взгляд Джулс был обращен на фигуру в дверях. Голова упала и откатилась к двери. Тогда здоровяк пнул ее вглубь комнаты и сделал шаг вперед. «Он собирается войти», — пронеслось в голове у Даны, но Холдену страх придал сил. Он бросился вперед, потерял равновесие, но по инерции ударил об дверь плечом. Его правая нога запуталась в волосах Джулс. Он отпихнул ее, оставляя кровавый след. Холден захлопнул дверь как раз в тот момент, когда тварь начала ломиться в дом. От двери полетели щепки. Холден задвинул засовы и упал на пол, дергая ногой в попытках стряхнуть голову. Здоровяк снова ударился о дверь. Рама трещала. Дана явственно слышала, что ломаются металлические скобы. «Еще бы совсем немного», — подумала Дана. Но тут Марти бросился на помощь Холдену. Вместе они закрыли остальные засовы. Надолго их не хватит, но даст им немного времени. Краем глаза она увидела голову своей подруги. Джулс будто смотрела прямо на нее. Дана судорожно вздохнула и попыталась успокоиться, но все, что она чувствовала, это рвущийся наружу крик. Холден и Мартин налегли на дверь, скорчились от натуги. Казалось, что от каждого удара дрожит весь дом. В воздух поднялась пыль, а ведь пыль — это частички человеческой кожи. Крик так и рвался из легких. Она открыла рот и... «Дана, быстро!» Она отвернулась от Джулс. Курт опрокинул диван и попытался придвинуть его к двери. Его лицо перекосило, и Дана увидела на нем первые признаки безумия. Его взгляд то и дело возвращался к голове Джулс. Кровь на его лице только усугубляла впечатление. «Он не справится с этим», — подумала Дана и проглотила крик. Они вместе толкали диван, никто не издал ни звука. Марти и Холден отстранились, а Дана и Курт придвинули его плотнее к двери. Так они смогут выиграть еще немного времени. Совсем немного. Бум! Громила снова ударился о дверь. Казалось, что от его ударов сотрясается весь дом. Пыли стало еще больше, она танцевала в тусклом свете свечей. «Всего 5 минут назад здесь было так романтично», — с грустью подумала Дана. Она посмотрела на Холдена, он ответил ей неуверенной улыбкой, и только сейчас она поняла, насколько все были напуганы. Она сжала кулаки, почувствовав, что пальцы стали липкими от крови Джулс. «Что это за тварь?» — запричитала Дана. «Знаю», — ответил Курт, — «но она не одна». «Есть еще?» — спросила она, покосившись на Марти. Тот кивнул. «Я видел девочку, такую же мертвую, как этот». Он кивнул в сторону двери. Казалось, что он смутился собственных слов, но никто и не думал смеяться над ним. «Вылитая девочка из маленького домика в прериях, только вот одной руки не хватает». Он осекся и нахмурился. Даже очередной удар в дверь не смог нарушить наступившего молчания. «Не может быть», — подумала Дана, но она понимала, что еще как может. «Боже», — сказала она, — «Пейшенс, дневник, что мы нашли?» «Боль одухотворяет плоть», — процитировал Холден. «Наверное, она записала какое-то заклинание в надежде, что кто-то его прочтет и...» «Я это сделала», — тихо закончила Дана. Она посмотрела на Марти. «Ты говорил мне не делать этого, но я не послушала». Марти помотал головой. Он не винил ее, но ей и не нужно было, чтобы кто-то ее обвинял. Она и сама с этим справлялась. «Эй, умник!» Курт накинулся на Холдена, пытаясь спрятать страх за агрессией. «Срать я хотел, почему они пришли! Нам нужно валить отсюда!» «Прав», — согласился Марти. Он дрожал. Дана видела, что всех трясет. И она чувствовала то же самое. Сейчас все они были под действием адреналина, и этим нужно было воспользоваться. Когда страх возьмет верх, они станут медленнее и слабее, и тогда шансов на выживание не останется. Бум! Еще один удар сотряс дверь. Дерево трещало, но диван выстоял. «Сейчас пройдемся по комнатам», — заговорил Курт. «Нужно забаррикадировать окна и двери». Он направился к задней части дома, остановился и поманил всех за собой. «Идем, нам нужно держаться вместе, чтобы спастись». «Чертовски прав», — подумала Дана. Тварь снаружи продолжала сотрясать дом, и она не могла себе представить, что бы она сделала в одиночку. Дана в последний раз посмотрела в глаза своей мертвой подруги.